поддерживала его голову, и после наложенной повязки его стали приводить в чувство. Но это было почти так же трудно, как и усыпить его. Он долго не приходил в себя. Когда он очнулся, то пожаловался на боль в руке. Я просидела с ним весь вечер. Он страдал от тошноты, следствия хлороформа, и долго мучился ею. Когда же он через 2-3 дня писал Соне про операцию, он не упоминал о своих страданиях. Я спросила его: «Ты скрываешь это от нее?» «Да нет, да я не особенно страдал. Я думал, будет хуже». Прошло несколько дней. Лев Николаевич, видимо, поправлялся. Он принимал к себе всех, кто приезжал навещать его. Помню, приехал как-то вечером Жемчужников и Аксаков, и Лев Николаевич по настоятельной просьбе их прочел им начало своего романа. Я тоже сидела, слушала чтение и наслаждалась. Он отлично читал вслух, живо и весело. Лев Николаевич пишет об этом «Вечере Сони». «Еще приятное и очень приятное впечатление было нынче то, что Жемчужников приехал ко мне, и я против твоего совета обещался прочесть ему несколько глав. Случайно в это же время приехал Аксаков. Я им прочел до того места, как Ипполит рассказывает. Одна девушка, и им обоим, особенно Жемчужникову, чрезвычайно понравилась. Они говорят, прелестно. А я и рад, и веселей писать дальше. Опасно, когда они похвалят или наврут, а зато полезно, когда чувствуешь, что произвел сильное впечатление». Первое время после операции я писала под его диктовку письма к Соне и роман «1805 год», то есть «Войну и мир». Я как сейчас вижу его, сосредоточенным выражением лица, поддерживая одной рукой свою больную руку, он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух: «Нет, пошло, не годится». Или просто говорил: «Вычеркни». Тон его был повелительный, в голосе слышалось нетерпение, и часто диктуя, он до 3-4 раз изменял то же самое место. Иногда диктовал он тихо, плавно, как будто что-то заученное. Но это бывало реже, и тогда выражение его лица становилось спокойное. Диктовал он тоже страшно порывисто и спеша. У меня бывало чувство, что я делаю что-то нескромное, что я делаю с невольной свидетельницей внутреннего его мира, скрытого от меня и от всех. Мне припоминались слова его, написанные в одной из педагогических статей по поводу совокупного сочинения учеников школы Ясной Поляны. Он пишет о себе: «Мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии». Наша диктовка обыкновенно кончалась словами: «Я тебя замучил, поезжай кататься на коньках». И я ехала с братом, а позднее, когда рука подживала, и он приезжал с дедушкой подышать воздухом и посмотреть на катающихся. Дедушка все это время был у нас и очень баловал меня, возил мне всякие безделицы, конфеты, и горевал, что не имеет прежнего состояния, чтобы взять меня совсем на житье в Петербург. «Тогда я был бы счастлив», — говорил он. И за это я очень любила его. Мы иногда ездили в театр, и Лев Николаевич с нами. Помню, как понравилась ему новая пьеса Островского «Островский».